Глава 21. Поспешность — подлинный источник ошибок. Я затормозила у широкой арки, ведущей в трапезный зал, когда поняла, что леди Ананта не одна. Женщина стояла спиной к окну, пока какой-то мужчина нервно лопотал что-то невнятное, согнувшись в три погибели, точно раб. При этом выглядел он, как не последний господин в своей провинции. Во-первых, дракон, а во-вторых, его одежда, холеный вид и родовые перстни вкупе стоили целое состояние. Кто он? Может, поклонник? Я замерла, подумывая. Наверное, стоит сегодня поужинать у себя. «Госпожа, я уже не знаю, что придумать!» Спешно тараторил довольно внушительный, если бы не поза, дракон. Длинные пепельного цвета волосы изящно обрамляли его лицо, закрывая от любопытных. Широкие плечи и узкая талия говорили о том, что мужчина следит за своей фигурой, но что-то в нем было не так. «Она постоянно ноет, а пацан похудел. Может, вы передумаете и позволите приставить к ним кого-нибудь из слуг? Я больше не могу выдерживать компанию этих двоих. Или хотя бы дайте подчиняющий артефакт». Кристиан. Жесткий тон леди Ананты удивил. Он максимально преобразил обычно спокойную драконицу в раздраженную властительницу. Я несколько раз моргнула, чтобы принять это несоответствие. А незнакомый мне Кристиан так и вовсе вздрогнул всем телом, склоняясь еще ниже. «Я тебе уже говорила, но повторю еще раз. Нельзя вешать на детей подчиняющие артефакты, как и устройства, подавляющие их магию!» Рыкнула женщина, когда Кристиан открыл рот, чтобы что-то еще сказать. «Но, госпожа, я же не сиделка! Позвольте нанять...» «Хватит! Драконов и полукровок нельзя подпускать к нашим маленьким гостям! Они почувствуют, чьи это дети, и тогда...» «Тогда вызвать других тенев...» «Ты забыл принцип ордена?» Огрызнулась Ананта, обрывая мужчину. Было видно, что ее раздражение набирает обороты. «Мне Греша нет тех, кого можно было бы подпустить к детям!» «Ты...» Драконица круто повернулась и замолчала, встречаясь со мной глазами. Такой спектр эмоций обрушился на меня. От испуга до чувства собственного превосходства. Я мало что поняла из разговора этих двоих, но меня пробрало от одного понимания. Драконица довольна. Эта раса мало когда довольна, и если уж это случается, их радость ничем хорошим для простого смертного не оборачивается. А я как раз и есть простая смертная. «Милая, подойди ближе». Сладко пропела леди Ананта, лениво шевельнув пальцами левой руки в призывающем жесте. «Представлю тебя моему хорошему знакомому, его светлости, Кристиану Саши Медоус». Чувствуя подвох всей своей сущностью, предпочла бы сбежать и спрятаться в лаборатории, но этикет обязывал. Робко сделав шаг, расправила подол зеленого платья и присела в реверансе. Его светлость — это вам не хухры-мухры. «Ананта!» — шепотом выдохнул мужчина, как будто я недалекая. «Это человечка? Ты боги! Она как раз подходит! Дай ее мне!» «Цец!» Рыкнула бабушка Эвана, игнорируя мой возмущенный взгляд. Думай, что говоришь. Криста Хинваль — непростая человечка. Она дочь почившего советника Сариса. В нашей провинции появилась для того, чтобы повыгоднее устроиться. Моя попытка заговорить была пренебрежительно подавлена драконом. Я не понимаю. Нахмурился Кристиан Саши Медоуз. Вы на что-то намекаете, госпожа? Ананта поморщилась. Я не намекаю, дурень. Я прямым текстом говорю. Женись на ней. Что? Мое возмущение вырвалось на свободу. Леди Ананта, при всем уважении... Помолчи. Устало бросив на меня быстрый взгляд, драконица щелкнула пальцами, выбивая искры. Искры зеленого цвета, которые, сорвавшись, ринулись в мою сторону, впитываясь ментальным приказом в районе солнечного сплетения. Я охнула от неожиданности, потрясенная до глубины души, но быстро сориентировалась и захлопнула рот. Она менталист! Опустив глаза в пол, чтобы не выдать того, что магия драконицы на мне не работает, застыла истуканом. Леди Ананта продолжила. «Эта девушка — ответственность моего внука. Он так и сказал, улетая. Поэтому, думаю, будет рад узнать, что девушка без его участия смогла устроить свою судьбу, и его помощь ей больше не требуется. Женись на ней!» «Что? Я?» Повысил голос Саши Медоуз. «Дракон и какая-то человечка!» «Не какая-то, а дочь почившего советника. Без связи, но с отличным приданым, дурень! Ко всему прочему, она сможет без последствий для нас присматривать за детьми. Или ты хочешь подвести его?» «Он доверил тебе ухаживать за малышней на период Великих Игр, чтобы они жили в хороших условиях, а ты порываешь нацепить на них подавляющие браслеты? Дурак! Нас развеют из-за тебя по ветру Негреша!» Лорд Кристиан досадливо поморщился и сжал кулаки до хруста. «Ладно, но что на это скажет ваш внук? Он же припрется с проверкой, раз это... человечка!» Будто выплюнул наименование моей расы дракон. «Его ответственность! Вы представляете, чем это грозит?» «Ничем. Я поставлю на девушке блок ответов. А дети? Детей велю не знакомить с Эваном. Будет еще лучше, если ты выведешь девушку в свет в момент прилета внука, чтобы он не явился в твой особняк с визитом. Начальник тайной канцелярии не тот гость, которого ты хотел бы увидеть, верно?» Женщина хмыкнула одновременно и гордясь своим внуком, и насмехаясь над ситуацией в целом. «Она знает о том, что Эван — глава тайного сыска. Что? Что вообще здесь происходит? И дети эти, не те ли они, которых ищет Эван?» Меня потряхивало от эмоций. «А что мне потом с этой женушкой делать?» Брезгливо поморщился Кристиан, скосив на меня свои мутные водянистые глаза. «Я не собираюсь жить со старухой. Люди слишком быстро стареют». «Мне это неинтересно!» Отмахнулась Ананта, бросая безразличный взгляд в окно. «Хм...» Дракон обошел меня, разглядывая со всех сторон. Ущипнул за зад. Чтобы не вскрикнуть, я прикусила язык. Мне было очень страшно. Я не знала, что делать. Бежать? Так они догонят. Отражать ментальную силу, гуляющую по моим жилам? Боюсь, эффекта неожиданности не случится, как это произошло с зеленоглазым блондином, поймавшим меня на опушке. Почему? Элементарно! Их двое! Если мой откат и сработает на леди Ананте, то второй дракон быстро сообразит и... либо устранит меня физически, что совсем несложно, либо добавит к ментальной стихии свой дар. А я опыты по совмещению сразу нескольких магических материй не проводила. Вдруг меня разорвет. И так ментальный дар зудит под кожей. Она ничего. Может, и правда это выход. Девка хороша. Избавь меня от своих примитивных мыслей. Драконица скривилась, снова поворачиваясь к нам. Помни, девушка должна внешне выглядеть безупречно. Я даю тебе ее только для того, чтобы она присматривала за детьми. Но я же могу ее использовать по предназначению. Все-таки в жены беру официально. Кажется, леди Ананта скрипнула зубами от досады. Очевидно, вопросы Кристиана вызывали у нее оскомину. «Я все сказала! Никаких извращений! Если и затащишь ее в свою постель, то только по ее желанию. Учти, я узнаю, если ты посмеешь взять человечку, вопреки ее воле, и доложу ему! Он ненавидит подобные проступки!» «Конечно, госпожа!» — вздрогнул мужчина, склонившись в поклоне. Это было странно. То, как он почитает Ананту, будто использование госпожа не номинальное, а реалистичное. Как будто она стоит над ним, хотя статус «светлость» куда выше даже должности первой драконицы гнезда. «Принципы ордена! Куда я встряла?» «Секта какая-то!» «Иди, вечером вернешься. Я организую небольшой прием. Девчонку настрою на романтизм в отношении тебя. Поиграешь влюбленного с первого взгляда. Выступишь с предложением руки и сердца. Мои гости будут впечатлены. На их глазах родится новая история любви. Поверенный Эвана как раз отсутствует. Приглашу своего старого знакомого, лорда Эрвика. Он судья. И достаточно сентиментален, чтобы сочетать вас браком прямо сегодня». Довольная улыбка и масляный взгляд красавчика заставил меня съежиться. Небось уже представляет, как романтический настрой гадины Ананты укладывает меня в его постель сразу после эпичного бракосочетания. Драконица, видимо, тоже оценила взгляд своего визави, поэтому гневно поджала губы. «Никакого принуждения! Ментальные блоки определенных действий не охватывают настолько широкий спектр эмоций. Улыбаться на людях и принимать ухаживание — не значит запрыгнуть в койку. Но, госпожа... Я все сказала. Не смей девку трогать. Она нужна нам в качестве няньки. Обхаживай ее сам. Дари подарки, обещай вечность вместе. Мне не интересно. Но насиловать не смей. Я понял, только не давите так силой. У меня голова сейчас треснет. Непонятно, как девица еще на ногах стоит. Чтобы не вызвать подозрений, я поморщилась и коснулась рукой лба. Все. Ананта прекратила хлестать гневом, подводя черту. Уходи. До вечера. Криста, милая. Дамочка преобразилась в один миг. Подошла ближе, коснулась моего подбородка, мягко заставила посмотреть на себя и улыбнулась доброй материнской улыбкой. Поешь. Как насытишься, приходи в мою комнату. Нам надо будет поговорить. Пока драконица говорила, ее ментальная магия с толикой морозной стихии перебегала искорками с пальчиков прямо на мое лицо, моментально впитываясь в кожу. Вспомнила отрешенный взгляд зеленоглазого дракона и его повторяющиеся реплики там, на опушке. Действуя по наитию, опустила взгляд и прошептала. «Поешь, приходи в мою комнату. Надо будет поговорить». «Вот и славно!» — хмыкнула белобрысая мерзавка, выпуская из плена своих ледяных пальцев мой подбородок. Эта парочка удалилась, тихо переговариваясь о чем-то. Я огляделась, дрожа от переполняющих меня эмоций ужаса и растерянности. Все слуги стояли с безразличными взглядами, как истуканы, глядя перед собой. Вздрогнув всем телом, обняла себя за плечи. «Что же мне делать?»